Глава 18. Храм воды. Храмовые комплексы в Нефритовой империи – это нечто особенное. В прошлой жизни мне удалось побывать во множестве храмов Таиланда, где я отрабатывал навыки тайского бокса с местными бойцами, но местный храм воды выглядел больше неприступной крепостью, чем святой обителью. Мощные стены, сложенные из дикого камня, возвышались на высоту 7 человеческих ростов. Из-за узких хищных бойниц виднелись традиционные покатые крыши внутренних зданий. Самое удивительное, что храм находился на небольшом островке, расположенном среди кристально чистого озера, и добраться до него можно было лишь во время отлива или же с помощью небольшого парома, расположенного в крошечной деревушке на берегу. Хотя в моей голове плохо умещалось как это озеро, так и отливы, но каким-то образом такое явление тут существовало, несмотря на то, что согласно законам физики это просто невозможно при таком маленьком объеме воды в озере. Ладно, это сейчас меня волновало куда меньше, чем встреча с настоятелем этой обители. По факту Кван и Кумихо бросили меня в реку со словами «плыви». У меня совершенно нет понимания, что из себя представляет этот человек. Какие у него и у его организации цели и что от них ожидать? Вот и как в таких условиях соблюдать наказ Ордана и не влезать в большую игру? Глубоко вздохнув и постаравшись очистить мозг от лезущих в голову мыслей, я направил лошадь к паромщику, который удил рыбу, скрывшись от палящего солнца в тени прибрежных деревьев. Мою душу грела незримая поддержка, исходящая от моей команды. Мир может измениться, но одно неизменно. Пока рядом с тобой те, на кого ты можешь положиться, мир будет прогибаться под волей чемпиона. «Почтенный, нам бы добраться до храма», — обратился я к старому рыбаку, одетому в залатанный темно-синий ханьфу. Аккуратная бородка клинышком делала его похожим на классических азиатских мастеров боевых искусств. Точнее, на тот клишированный образ, навязанный нам телевизором. «Уверены, что вам туда надо?» «Храмовники не любят, когда их беспокоят чиновники». Он на секунду замолчал, окидывая нас взглядом. «Даже если они из нефритовой канцелярии». «У меня важный разговор с настоятелем». «А у владыки слишком мало времени на мирян. Советую дождаться отлива и записаться у его секретаря на прием. Думаю, месяца через 2-3 вам будет оказана такая честь». 2-3 месяца? Эти слова в моем исполнении были больше похожи на рычание. «И это только из уважения к вашей должности?» Этот старик, похоже, веселился, издеваясь над нами, но в его глазах плескалось полное равнодушие. И самое смешное, он совершенно нас не боялся. При этом от него совершенно не чувствовалась энергия колец силы, но я чувствовал, что он уверен в победе над нами. И эта странность меня очень смущала, не позволяя подобрать верный тон к разговору. А потом меня словно ударила молния, и я все понял. Спрыгнув с коня, я подошел к нему почти вплотную и с глубоким поклоном протянул ему свиток, написанный Кваном. «Серебряный магистрат нефритовой канцелярии Вуян смиренно просит об аудиенции с настоятелем этого храма. К сожалению, мое дело не ждет столь долгого ожидания, и поэтому я прошу секретаря владыки изучить это письмо». Внутри меня все замерло. Если я ошибся, то буду настоящим посмешищем. Благо, меня воспитывали в другом ключе, в отличие от местных, и для моей психики это не станет проблемой. Старик несколько секунд медлил, наблюдая за мной согнутым в поклоне, а потом, протянув руку, взял послание от пожирателя духов. «Как ты понял, что именно я секретарь настоятеля?» В равнодушном взгляде появились искорки интереса. «Несколько факторов разом». «Назови их». Судя по тону, старик явно привык приказывать. «Для начала ваша речь слишком правильная для крестьянина». Начал я перечислять, придумывая на ходу те факторы, которые могли бы судить обо мне. По факту это даже не было ложью. Скорее, своеобразным вариантом анализа, когда результат известен, и надо найти причины, которые послужили для его появления. Моя особенность придумывать логичное оправдание своим даже самым странным решением спасала меня еще в школе. И тут она была как нельзя кстати. «Интересно», — старик погладил бороду пальцами, на которых были характерные для мечника мозоли. «Продолжай. Если хотите скрыть, что вы опытный боец, то имеет смысл надеть перчатки. Мозоли от ежедневных упражнений с клинком выдадут даже идеального шпиона. Хотя, с другой стороны, рыбак в перчатках — это не менее странно». Я поймал волну, и теперь слова лились сами собой. Это ощущалось так, словно в поединке. Мне удалось почувствовать ритм противника и полностью его перехватить под свой контроль. Но больше всего вас выдала ваша уверенность. «Объясни свои слова, мальчик». Фальшивый рыбак нахмурился и вновь погладил свою седую бороду. «Я не чувствую в вас энергию колец силы, но при этом ощущаю вашу уверенность в собственных силах. И это перед лицом четырех серебряных магистратов. Обычный крестьянин уже стоял бы на коленях, уткнувшись лбом в землю». «Любопытно. Очень любопытно». Он в задумчивости подбросил свиток на ладони, а потом продолжил. «Думаю, владыка сможет выделить в своем плотном графике время для столь любопытного мирянина. Одет в доспех нефритовой канцелярии, но за него просят убийцы духов. Не носит клановых знаков, но имеет пробужденные дары». Как он понял, что у меня пробудились дары крови? Резко развернувшись, он скомандовал: «Идите за мной, я доставлю вас на остров». Подойдя к краю озера, он открыл рот и издал какой-то странный звук, наполненный мощью энергии воды. Через меня словно прошла какая-то волна, от которой меня на несколько мгновений замутило. Судя по тому, что смуглое лицо Мейлин резко побледнело, ей досталось больше всего. Даже слабый отголосок ее дара, который не был активирован, усилил неприятное ощущение в несколько раз. Поймав мой обеспокоенный взгляд, она качнула головой, показывая, что уже в порядке. К тому же рядом с ней уже стоял готовый подставить свое плечо Танпо. Целинь быстро обучался и прекрасно понял, что завоевать сердце акулы будет непросто, но у потомка кочевников с терпением все было хорошо. Старик стоял, широко расставив ноги, и словно чего-то ждал. Его ожидание было не напрасным. Темные воды озера начали бурлить, и через некоторое время на его поверхности показался небольшой островок, который медленно двигался к нам. Да, если он может вот так запросто управлять такой массой земли, то понятно, почему ему было плевать на угрозу от четверых магистратов. А через несколько ударов сердца по моей спине пробежали холодные мурашки. Остров оказался совсем не островом, а жутким чудовищем. Из водной глади высунулась бронированная голова с маленькими злыми глазами и гигантской пастью, которой позавидовал бы и крокодил, будь он хоть немного сопоставим с этой тварью размерами. Чем ближе это страховидло приближалось ко мне, тем яснее мне становилось, какую именно черепаху выбрали себе в качестве тотема защитники стены. Габаритами с нескольких слонов. Это существо имело ластообразные лапы, как тюлени, но самое жуткое, у него были дополнительные конечности в виде двух чрезвычайно мощных клешней. Теперь мне стало понятно, почему один из фортов, где служил дедушка Бэй, назывался фортом левой клешни. «За вашими лошадьми присмотрят», — произнес монах, и по взмаху его руки к нам уже бежала стайка мальчишек в темно-синих ханьфу храма воды. «А вас прошу сюда, транспорт подан». Он махнул рукой, приглашая нас подняться на спину этого монстра. Из нас четверых лишь Мейлин не испытывала никакого внутреннего страха перед этим чудовищем, да и видела она его далеко не в первый раз, если я правильно считал ощущения, идущие от нее. Она и сделала первый шаг по направлению к этой хищной черепахе. Плавание на этом существе оказалось на редкость комфортным. Никакой тебе качки. Стой себе спокойно и наблюдай, как стены храма становятся все ближе. Нас везли не к парадному входу, что в целом-то и логично. Меня смущало лишь одно. Какого демона секретарь настоятеля сидел на берегу и рыбачил, словно дожидаясь нас? «Идем. Настоятель готов принять тебя». Видя, что мы все поднимаемся, секретарь покачал головой. «Только Вуян. Остальные могут насладиться отдыхом в нашем уединенном монастыре». «Ага, конечно. Очень уединенный». После того, как он отпустил свое ручное чудовище, нас провели по запутанным коридорам и предложили расположиться в небольшом зале, где уже все было подготовлено для встречи гостей. Пусть на виду не было видно почти никого, кроме монахов-воинов, несущих стражу, но моя аура восприятия, разогнанная на максимум, говорила, что тут полно людей, не желающих показываться нам на глаза. И каждый из них рангом не ниже Акалита. Создавалось впечатление, что это военная база, где обучают бойцов спецподразделений. «Думаю, я ненадолго», — сказал я ребятам, отправляясь вслед за спиной монаха, уже вышедшего из дверей. «Похоже, ждать меня никто не собирался». Идти оказалось не так уж и долго, для такого большого монастыря, больше похожего на муравейник. Кроме мощных креплений сверху, он обладал на редкость глубокими подвалами, в чем мне пришлось убедиться. Радовало, что это напоминало больше подземный город, чем пыточные камеры, которые вовсю рисовало мое воображение. Мне до сих пор непонятно, чего ожидать от этих храмовников. Дед говорил, что большая часть монахов — кихо, люди, принявшие в свою душу саму суть силы своего бога. А память моего предшественника активно подсказывала мне, что Гунгун не самое доброе божество. Вместе со своим братом Фейлинем он насылает разрушительные цунами и штормы. Чем дольше мы шли, тем ниже спускались. По моим прикидкам, мы были уже метров на 15 ниже поверхности. Эти монахи действительно умеют окапываться. Темные сухие коридоры освещались легким мерцающим светом от круглых фонарей, сделанных из граненого стекла. Приглядевшись, я понял, что эти стекляшки залиты водой, а свет дают мелкие темно-синие водоросли, обильно растущие внутри. Что сказать? Решение пусть спорное, но крайне оригинальное. Хотя, если хорошенько все взвесить, то в подземелье нет резких перепадов температуры, так что остается только не забывать доливать воду, и у тебя буквально вечные фонари. Каких-то минут 10 блужданий по коридорам, и мы были на месте. Тяжелые двери были украшены множеством переплетенных морских чудовищ. Прежде чем я успел нормально все рассмотреть, ко мне повернулся мой провожатый. «Запомни несколько простых правил, которые помогут тебе в беседе с владыкой. Он не любит заискивание и лесть, так что советую тебе говорить с ним прямо. Также он предпочитает смотреть людям в глаза, это понятно?» В голосе старика слышался металл. «Да, старший. Это все?» «Почти. Когда будешь с ним разговаривать, называй его владыка Чен». Увидев мой короткий кивок, он усмехнулся и сделал шаг в сторону, пропуская меня к дверям. «Удачи тебе, чиновник!» Тяжелые двери, на удивление, легко распахнулись, и я зашел в комнату, напоминающую подводный грот. Посередине нее находилась огромная купель, но почему-то я был абсолютно уверен, что она соединена с озером, окружающим монастырь. Мягкий мерцающий свет заполнял ее всю, не оставляя на откуп теням даже малейшего уголка. Это такая защита от способностей скорпионов, или же есть еще какие-то причины? Стоило мне сделать пару шагов вперед, как абсолютно лысый человек, сидящий за письменным столом, поднял на меня свой взгляд, и я его узнал. Судя по тому, как изменился его взгляд, он меня тоже, но этикет есть этикет. «Ву Ян приветствует владыку храма воды». Сделанным поклоном дед мог бы гордиться. Идеальный вариант — младший приветствует старшего. «Так вот за кого просит Сого Кван». Мужчина приветливо улыбнулся и приглашающим жестом указал мне на кресло рядом с его столом. «Впервые в жизни я видел человека с такими ярко-голубыми глазами. Они чем-то напоминали глаза фрименов из Дюны, только гораздо светлее. Присаживайся, Ян. Мы с тобой уже не чужие. За мной долг жизни, и я, Фэн Чен, признаю его перед лицом моего господина. Нефритовая империя — удивительное место. Будем честны, я ожидал, что ты с большой вероятностью в могиле. Могу я узнать, почему вы так думали? Официально ты безродный шан, пусть и девятого поколения. А в империи не любят выскочек, если у них нет покровительства одного из великих кланов. Такеши Кумихо лишь обозначила, что ей интересно твое развитие, но с точки зрения традиций это еще не полное покровительство. Будем честны, мы немного надавили на старшего делопроизводителя, чтобы тебе представили шанс заслужить серебряную пайдзу. И, как я вижу, ты с честью сумел справиться с этим испытанием. В какую клоаку они тебя отправили? Официально. Похоже, ему уже сообщили, что я наследник одного из кровавых кланов. Успокоить деревенских духов и узнать, как дела у жреца в отдаленном поселении. «А что оказалось в реальности?» — спросил настоятель с легкой усмешкой. «Нам пришлось убить Чонгая, который поднял целое кладбище ревенантов. Стоило мне произнести название монстра, как я увидел, что глаза настоятеля изменили цвет с голубого до темно-синего, делая его все более похожим на фримена из фильмов. Это задача для золотого боевика или команды опытных серебряных, умеющих бороться с неживыми. Наставник Кван так и сказал. Но мы справились. Можно сказать, мне повезло с командой, к тому же к нам присоединилась Хуалиан. Без ее знания охотника на ведьм мы, скорее всего, бы стали добычей этой твари. Пусть он и потенциальный союзник, но мне гораздо комфортнее, если о моих возможностях будут знать как можно меньше. А если свалить все на сестру самого Хуалианга, то это будет выглядеть куда реалистичнее. Я действительно рад, что ты выжил. Но все это дела прошлого. Предлагаю перейти к делам будущим. Пожиратель просит помочь тебе, и, думаю, храм сможет это сделать. Вопрос только в том, насколько совпадают цели секты убийц духов и юного чемпиона клана крови. Метаморфоза, происходящая с его глазами, просто поражала. Сейчас их цвет изменился до лазурного. Интересно, это как-то зависит от его мыслей и настроения? Владыка Чен, начал я, но меня прервали. Здесь наедине я для тебя, Кихо Чен. Владыка, я для чужаков и для официальных мероприятий. Продолжай. Хорошо, Кихо Чен. Короткий поклон, показывающий, что, несмотря на разрешение, я продолжаю соблюдать этикет. На что последователь Гунгуна лишь ухмыльнулся. Я не знаю содержания письма, но мои цели очень просты. Я хочу стать лучшим. Сражаться с сильнейшими и следовать своей дхарме. Сражающийся ради сражения да избегнет греха. Видя, что я вздрогнул от этой фразы, он кивнул и сказал: «Ни убийцы духов, ни твоя покровительница не знают, из какого конкретно ты клана, я прав?» Глядя в его глаза, мне оставалось лишь кивнуть. «О твоей звезде это, конечно же, известно!» Я вновь склонил голову, соглашаясь с его мудростью. «Разумно, юный ворон. Твой первопредок всегда отличался умением правильно дозировать информацию. Недаром его прозвали «обманщик». Как вы узнали, кто я и из какого клана? Храмы помнят многое из того, что большинство забыли. И мы знаем, куда смотреть. Глаза крылатого отца, как вы его зовете, на статуе в храме Пяти Колец, вновь горят красным огнем, а это значит, что договор с владыками ада восстановлен. Единственный, о ком я знаю, кто спускался в Дзигоку в последние несколько дней, это ты. Поэтому ты дитя крови Дейтенгу. И что теперь? Монах погладил татуированными пальцами лысую голову и хищно ухмыльнулся. Теперь? Теперь ты получишь шанс. Но храмы ничего не делают просто так. Мы жестоки, как и наши боги, но также и справедливы. «Если ты готов встать на путь возрождения своего клана, то мы поможем!» Он покачал головой, видя мою попытку начать говорить. «Не надо слов, они совершенно лишние. За тебя все скажут дела!» «О чем вы говорите?» «Конечно же, о посвящении на истинном алтаре воронов!»